Глава 22. Мы с мамой собираемся в путешествие. На весенние каникулы мама решила отправиться в путешествие. А куда мы поедем? В Голландию. Это страна тюльпанов, велосипедов и мельниц. Ну вот, снова не в налажку. Вообще-то ты мог бы и обрадоваться. А Макс поедет с нами? На всякий случай уточнил я. Нет, Морковкин, это наш с тобой персональный отпуск. Только ты и я. И вы не будете друг по другу скучать? Ну, мы едем с тобой всего на неделю. Честно говоря, я был бы не против, если бы Макс поехал с нами. Во-первых, потому что он слушает то, что я ему рассказываю, в отличие от мамы, которая все пропускает мимо ушей. Во-вторых, потому что мама дико боится летать. На вопрос, почему, она отвечает так. Просто я аэрофоб. Аэрофобы — это люди, которые не переносят самолеты. Я прочитал в Википедии, что обычная аэрофобия появляется у взрослых после 25 лет, и ею страдают 15% всех взрослых. Иногда, чтобы не нервничать, она выпивает специальное лекарство. Но действует оно странно. Как только мы садимся на свои места, мама засыпает. А стоит самолету вырулить на взлетную полосу, просыпается. После этого весь полет мама вжимается спиной в кресло, а рукой в мою ногу. Руки у нее при этом ужасно потеют, поэтому прилетаю я в абсолютно мокрых штанах. Однажды я сказал ей об этом. «Ничего страшного, потерпишь. Когда тебе был год, ты однажды обкакал меня в самолете. И не только меня, но папу и тетеньку, которая сидела рядом с нами. И ничего, долетели как-то. Ну и что на это ответишь?» Хотя все-таки странно сравнивать взрослого человека и младенца в памперсе. В этот раз все было как обычно. Мама нервничала, а я слонялся без дела и хотел, чтобы мы побыстрее уехали. «Мам! Мама! Мамочка! Ну что? Что мне поделать? Ну займись чем-нибудь. Я не знаю, чем. Если ты намекаешь на то, что хочешь поиграть в iPad, то да, можно. Только, пожалуйста, дай мне спокойно собраться». В такие моменты у нее можно попросить что угодно. Шанс, что она разрешит, 100%. Но играть я не собирался. Я открыл Apple Music и нашел альбом Pink Floyd «The Wall». А потом надел наушники и включил песню «Hey You». Песня оказалась очень красивая, но немного тревожная. Я открыл почту и написал ответ Жан-Пьеру. «Дорогой Жан-Пьер, вот это новость. Может, вам съездить в Литву и поискать своих родственников? Будь я на вашем месте, то обязательно бы так поступил. К сожалению, мои возможности ограничены, потому что я еще ребенок. Я нашел след, но не уверен, что след именно того человека, которого я ищу. А ищу я папу своей мамы. Моя бабушка делает вид, будто его не было, а моя мама даже не знает, каково это, когда у тебя есть папа. У меня есть папа, и я знаю точно. Это очень классно. Ваш Марк». По скриптум. Мне очень понравилась группа Pink Floyd, но Queen я все-таки люблю больше. А вы любите Queen? Я отправил письмо и увидел, что мама мечется по квартире как безумная и бормочет вслух. Средства от солнца, зарядка от айфона, сандали, ибупрофен, кепка, айпад. «Морковкин, положи айпад себе в рюкзак и не забудь зарядку». Когда мама проносилась из ванны к чемодану, зажав в руках несколько баночек с лосьонами, кремами, гелями и другими бессмысленными жидкостями, у нее зазвонил телефон. «Да, да, нет, мам, пожалуйста. Да, мы будем мазаться». «Я в курсе». «Я в курсе, что от солнца бывает рак». «Да, мама, это северная страна». «Мама, пожалуйста». «Мам, все, я, хватит, я вешаю трубку». Она правда повесила трубку и завопила. «Почему ты злишься на бабушку?» «Потому что мне 35 лет, а она разговаривает со мной, как будто мне 5. Иногда ты правда ведешь себя, как будто тебе 5. Так, вылезай-ка из своего айпада и веди себя потише». Да уж, лучше бы я молчал. К вечеру чемодан был наконец собран. Мама сидела на кухне, уставившись в одну точку. «Ты устала?» — спросил я. Она посмотрела на меня и поцеловала. «Все хорошо, давай спать».